Когда истопник вышел, в дверь белым клубком влетел ее шпиц и с разбегу кинулся к Анне. «Ай, Вайки, что ты делаешь? Ой, тебе хотя бы вытерли лапы!» Песик смотрел на нее веселыми смородинками глаз. Язык его свисал на бок, так что казалось, что он улыбается хозяйке. Анна погладила шпица, и тот лизнул ей руку. Но лицо девушки внезапно омрачилось. Вайки был подарен ей Эдуардом Уэльским перед самой свадьбой. И сейчас, играя с ним, Анна вспомнила мужа и свое вчерашнее обещание отцу написать Эдуарду. «Эдуард!» Анна прикрыла глаза. Как она сможет писать ему после того, как он окончательно погубил все, что было между ними? Ведь она так надеялась, что полюбит его, привыкнет к нему и станет ему доброй и верной супругой. Она ничего не говорила отцу, герцог и сам все понимал, хотя он и не мог знать, через какие унижения и обиды ей пришлось пройти там, во Франции. Видит Бог, она долго, слишком долго терпела, считая, что виной всему лишь она сама. Но после того, что случилось в Амбуазском замке, Анна помнила разочарование, какое постигло Эдуарда в их первую брачную ночь. Он откинулся на подушке и долго не сводил взгляда с ночника под пологом. Потом вдруг проговорил с необычайной для этого легкомысленного юноши суровостью. «Никогда не думал, что мне придется взять в жены шлюху!» Анна заплакала. Эдуард не глядел на нее. Затем встал и, вынув из ножен маленький кинжал, сделал надрез на предплечье. На простыне появились пятна крови. И он, по-прежнему не глядя на новобрачную, сказал: «Честь принцессы Уэльской не должна быть запятнана подозрениями». Анна во все глаза смотрела на мужа. В тот миг ей показалось, что она любит его. «Эдуард!» Она бросилась к нему, обняла, но принц грубо отшвырнул ее прочь. «Не прикасайся ко мне, тварь!» Она плакала и молила о прощении, а он ногой метался по спальне, понося ее последними словами. Потом лег и отвернулся. Анна прижалась к нему и всхлипывала, пока не уснула. Утром она проснулась, почувствовав на себе пристальный взгляд мужа. Эдуард, уже одетый, сидел в кресле и не сводил с нее глаз. «Скажи, Энн», — произнес он неожиданно мягко, — «скажи, Нью-Йорке ли это сделали? Или это случилось в дороге, когда ты была слаба и беззащитна? Это было насилие, да?» Наверное, следовало бы солгать, но для Анны были слишком дороги воспоминания о ее первой ночи любви, и она промолчала. Тогда он стал трясти ее так, что ее голова запрыгала на тонкой шее. «Отпусти!» — вдруг неистово закричала она. «Отпустите меня, милорд!» Он снова оттолкнул ее. Казалось, еще миг, и Эдуард расплачется. Анна опять ощутила острую жалость. Она легко прикоснулась к нему, но он резко поднялся. «Не забывай, что теперь ты тоже из дома Ланкастеров», — сухо сказал он и добавил. «Я пришлю к тебе твоих дам». И с этим ушел. В тот день Анна была бледной и молчаливой. Впрочем, все сочли, что так и полагается новобрачной, а Эдуард при всех был любезен и даже ласков с ней. О, он вовсе не был так легкомыслен, как считал ее отец.